Планета суровая. «Ты вообще кто?» Бран удивленно смотрел на розовощекого молодого парня с ясными глазами. Тот, немало не смущаясь, с наглой и высокомерной усмешкой в ответ смотрел на Брана. «Я секретарь Мидера губернатора. И еще раз вам говорю, запишитесь на прием». Он заглянул в планшет. «Можно организовать вашу встречу через 6 дней. В остальное время госпожа Гаринда занята, у нее плотный график». «Ты что, не понимаешь, кто я такой?» Бран просто оторопел от наглости молодчика. «Конечно, понимаю». Пухлый секретарь был невозмутим. «Вы граф Швырник Проворный, владетель земель, на которых стоит наш город. Но Мидера не только ваша жена, она государственный деятель и очень занята. Вы должны это понимать, у нее плотный график. Вам надо было сначала сообщить о своем приезде, и тогда мы бы выкроили для вас, граф, время». У Брана закончилось терпение. Какой-то мелкий служитель указывает ему, когда он может встретиться со своей женой. Это немыслимо. «Так занята, что находит время на любовников!» — вскричал он. Секретарь прищурился и посуровил. «Не понимаю, о чем вы. Но предупреждаю, за нарушение общественного порядка вас могут арестовать». Бран выпучил глаза. Такой наглости он не ожидал. «Его хотят арестовать?» «Ты в своем уме, парень? Ты кто такой, чтобы указывать мне, что делать? И как ты осмелился мне угрожать?» Бран выхватил кинжал чести. «Говори, где моя жена, или я вызову тебя на дуэль». Секретарь, увидев в руках Брана нож, струхнул. Он быстро нажал спрятанную тревожную кнопку, вызывая охрану, и спрятался под стол. Вбежавшие бойцы увидели человека с кинжалом и тут же применили парализующий станнер. «Корбан, это кто такой?» — спросил старший смены, заглядывая под стол, где сидел секретарь. «Это какой-то полоумный», — ответил уклончиво секретарь. Он был рад, что охранники — молодые ребята, недавно доставленные на планету, не знавшие местных реалий. Чем меньше они знают, тем лучше. «Возьмите его и спрячьте в вашем подвале. Пусть с ним разберется Листиан Кордонье». Когда бесчувственного Брана унесли, Корбан связался с Кордонье. «Листиан, у нас проблема», — тихо произнес он. «Срочно приезжай». «И я сейчас не могу, я с Гариндой. Что случилось? Что за проблема, которая не может подождать?» «Проблема называется Бран Швырник, муж Гаринды. Он прилетел разбираться с ее любовником. Напал на меня и угрожал ножом. Ты знаешь, какой у него нож? С локоть длиной». «Что ты ему сказал?» «Ничего не успел сказать. Пришлось вызвать охрану, и они его парализовали. Сейчас он в твоем подвале». «Ты с ума сошел? Ты полоумный чурбан! Что, не мог наговорить ему, что его жена сейчас занята, и попросить подождать?» «Не кричи! Я так и сделал. Но он не хотел слушать меня и ждать. Обещал убить. Что мне оставалось делать?» На том конце связи установилась тишина. «Ладно, что-нибудь придумаем. Сотри запись камер наблюдения и поставь новую запись. У тебя она есть. Если будут проверять, то Швырника у тебя не было. Ребят, я уберу с планеты. Жди, я скоро». «Кто связывался с тобой, Листан?» Из бассейна вышла обнаженная Гаринда. Она подошла к любовнику и прижалась к его спине мокрым телом. Молодой парень от отвращения скривился, но, изобразив радость на лице, ответил: «По работе. Мне нужно в город». Он развернулся и поцеловал Гаринду в губы. «Не скучай». «Возвращайся быстрее». Капризно надула губки женщина. Любовник ушел, а Гаринда включила канал новостей. Вот уже месяц она получала известия только по новостному каналу. Она забросила дела и предавалась ненасытной любви. На этот раз показывали репортаж популярного блогера. Гаринда тоже любила смотреть его передачи. Они всегда были с юмором и довольно познавательными. «Сегодня, друзья, я вам расскажу сногсшибательную новость. Вы представляете, я летел на одном рейсе с самим графом Швырником, владетелем этих земель. Для тех, кто не знает и только прибыл на планету, я спешу сообщить, что это живая легенда нашего княжества. Первый подданный княжества Новороссийского, первый барон и первый и пока единственный граф. Вот обрадуется его жена, наша госпожа губернатор. А главное, ребята, он летел обычным классом, как и ваш покорный слуга. Не загордился, не стал высокомерным аристократом. Я думаю, что буду освещать его пребывание на планете. В следующий раз расскажу, как он сражался за планету. Всем пока, с вами был просто дядя. Гаринда похолодела от ужаса. Бран, ничего не сообщив, прибыл на планету. Он начнет искать ее и может узнать про Листона. Как любая женщина, обманывающая мужа, она не была исключением и испугалась быть пойманной на измене. Гаринда вскочила и бросилась к пульту правительственной связи. «Листон, Листон, отзовись!» Ее накрывала паника. «Что будет, если муж узнает про Листона?» «Да, дорогая, что случилось?» «Листон, на планету прибыл мой муж. Не дай космос, он узнает про нас. Найди его и привези сюда, в охотничий домик. Я с ним хочу поговорить». «Не беспокойся, дорогая. Я, как прилечу в город, немедленно этим займусь». «Ага». Гаринда, которая ощутила поддержку в нужный момент и оперлась на мужское плечо, начала успокаиваться. «Спасибо, дорогой. Я жду. Не дай ему услышать слухи про нас». «Не беспокойся, я сделаю все как надо». «Я поняла. Еще раз спасибо. Что бы я без тебя делала?» «Нашла бы другого». Отключив связь, пробормотал Листон. «Карл, как там наш проворный граф?» «Привет, Рона. Граф прилетел, зашел в офис госпожи губернаторши и пропал». «Как пропал?» «Вот так и пропал. Он не выходил оттуда. Секретарь сходил на обед и вернулся, а Бран не выходил. Но после обеда в офис прибыл Листон и тоже до сих пор не выходил. Я думаю, они совершили ошибку и захватили Брана. Испугались и его держат заперти. Как ты думаешь, у них хватит смелости ликвидировать его?» «Видимо, Бран не удержался и устроил скандал. Но на это и было все рассчитано. Он не мог не поскандалить. Ликвидировать они его могут, но только если слух о нем не просочится в прессу. Я позаботилась о том, чтобы о его приезде узнали жители города. С ним полетел наш блогер. Он должен был осветить его приезд на местном новостном канале. Время для него я выкупила самое пиковое». Бран лежал на холодном полу подвала. Он понял, что стал жертвой собственной вспыльчивости и, как человек умный, сразу осознал, что секретарь заодно с любовником. Очевидно, что Гаринду окружили жулики или еще хуже, агенты влияния. А он так неосмотрительно попался им в руки. Такие люди свидетелей живыми не отпускают. Умереть он не боялся, его страх прошел во время боя за планету. Раз переступив черту, отделяющую мужество от страха, он изменился, перестал страшиться ответственности и того, что за ней последует. Он познал вкус крови и победы. Ему было обидно за Гаринду и по-человечески ее жалко. Столько вынести вместе с ним и споткнуться на обыкновенной похоти. Как жаль, что она, умная, волевая женщина, не понимает, что все, кто с ней спал, использовали ее, а она использовала свое положение, чтобы потешить свою плоть. «Эх, Гаринда, Гаринда», – прошептал он. В подвале было темно, и сколько он так пролежал, Бран не знал. А время тянулось чрезвычайно медленно. Он даже успел подремать перед тем, как дверь открылась, и в подвал зашли двое. Они закрыли за собой дверь и, не включая света, прошли к нему. «Что же мне с тобой сделать, граф?» – спросил один из них. «Ты не вовремя приехал разбираться в изменах своей жены. Тебе следовало держать ее рядом с собой. Это похотливая сучка!» При этих словах Бран попытался дернуться и завозился на полу, не в силах встать или подвинуться. «Не нравится ваша светлость, что я сравниваю Гаринду с сучкой!» — засмеялся человек. «А кто она, по-твоему? С ней переспала половина мужского населения колонии. Не я первый, не я последний. Но вот ты, швырник проворный, моя головная боль!» Говорившего прервал вызов по ручному коммуникатору. «Вот, твоя звонит», — засмеялся он. «Вернее, наша». «Да, дорогая, я слушаю. Где я? Я иду в твой офис». «Что ты говоришь? Передали по новостям, что он вошел в твой офис и больше не выходил, и репортер даже пытался с ним встретиться, но в офисе его не нашел. «Не беспокойся, я сейчас буду там и во всем разберусь. Да, и я тебя целую». «Видишь, Бран, о тебе беспокоится. Гаринда не хочет, чтобы ты знал о нашей связи. Она тебя обманывает, наивный муженек. Зачем она тебе? Старая молодящаяся потаскуха. Она много раз предавала тебя. Встань пред народом и расскажи им, какая она губернаторша. Брось ее, и мы разойдемся с миром. Что скажешь?» «Ах да, совсем забыл, ты же не можешь говорить». Он тихо и противно захихикал. «Листон, зачем ты с ним разговариваешь?» Бран узнал голос секретаря. «Его надо кончать и спрятать тело. Скажем, да, был, но ушел, куда неизвестно. Узнал, что жена ему изменяет, и с горя утопился». «Это слишком просто. Мы можем получить большую выгоду из его смерти. Мы подставим Карла, вывезем графа по тайным ходам и подложим у двери его дома, вызовем Карла. Как только Карл выйдет, мы застрелим его, а потом его игольником пристрелим графа. Все свалим на этих двоих. Типа мы искали, старались, но не успели. Бывает. Эти двое повздорили и... даже не так. Они повздорили, и граф зарезал Карла, а тот перед смертью его пристрелил. Позови ребят, пусть будут свидетелями». «Это ты хорошо придумал», — похвалил Листона секретарь. В дверь постучали. «Посмотри, что там», — приказал Листон. Секретарь ушел и сразу вернулся, взволнованный, и стал сбивчиво говорить. «Листон, там странные вещи происходят. Люди собрались перед офисом и требуют показать им графа. Что делать? Кричат, что по городу ходят слухи, будто его схватили и хотят убить, чтобы скрыть измену жены. Требуют сюда Гаринду». Раздался звонок, и Листон недовольно ответил. «Да, слушаю. Разбираюсь. Кто разболтал? Да откуда я знаю? Ты едешь сюда? Хорошо, жду». «Твари!» Он от досады пнул Брана ногой. «Это не просто так. Ты, граф, хорошо подстраховался на случай непредвиденных обстоятельств. Но вряд ли все учел». «Корбан, зови ребят. Понесем графа отсюда». «А как же люди?» «А что люди? Пусть себе кричат. Потом объясним. Давай, давай, шевелись!»